Как анализировать показатели рынка? Хороший инвестор впитывает информацию как губка. Так должны действовать и вы. Читайте газеты, смотрите выпуски новостей, прислушивайтесь ко всему, что происходит в окружающем мире. За состоянием рынка нужно следить каждый день. Причем не только за собственными вложениями, но и в глобальном масштабе. Это сложная задача. Многие годы уходят на то, чтобы научиться анализировать информацию так, как это делают лучшие инвесторы. Несмотря на то, что недавние события в сфере финансов выставляют нас, бизнесменов, в неблагоприятном свете, многие из нас люди высокообразованные и трудолюбивые. Опытные инвесторы используют показатели состояния рынка для того, чтобы, во-первых, оценить их поведение в прошлом, и, во-вторых, сделать как можно более точный прогноз их изменений в будущем. Если колебания таких ведущих фондовых индексов, как Dow Jones, NASDAQ или S&P, постоянно негативно отражается на ваших доходах, подумайте о возможности помещения своих средств в другие области. Можно передать их в управление финансового менеджера. А если вам удается предугадывать поведение финансовых индексов, вы можете предвидеть рыночные тенденции. Например, как повлияет на стоимость облигаций рост индекса NASDAQ? Или как отразится на ценах на пиломатериалы снижение курса жилищных облигаций? Рынок – это монстр, все части которого тесно переплетены друг с другом. Вы должны знать, как изменения одного органа этого чудища отразятся на его общем самочувствии, а иначе берегитесь, этот гигант может вас проглотить.